Поезд то и дело замедляет бег. Сквозь дремоту улавливаю название станции Вайхерова. Судно с таким именем, когда мы на Седове входили в Копенгаген, приветствовало нас длинным хриплым гудком. А потом моряки с него, поляки, приходили к нам в гости. Об этом я написал в одной из своих книг о плаваниях под парусами. Но целый кусочек с этим эпизодом был выкинут. Слишком неблагополучным показалось цензору название судна. Газета «Пшеглет католицкий» падает с колен Ханны на пол. Поднимаю, просматриваю. На последней страничке занятная информация. Сейчас в Варшаве 122 костела и строится еще 34. Тут же и фотографии, и описание. Костел в старом мясте, милосердие Божьего, костелы Матки Боски, Марии Магдалины, апостолов Яна и Павла. Так, что-то я еще не сделал. Да, открыточку надо написать Марику и бросить на вокзале, как только приедем в Гданьск. Ну что же, пан Марик, не пошутил ли он надо мной? Пошли вторые сутки, как мы приехали с Ханной в Гданьск. И все другие дела, которые предстояло мне сделать. Книга у меня «Вечное возвращение» в местном издательстве «Може» вышла в свет, издается другая. И я уже побывал в издательстве. Все иное, кроме встречи с Мариком, тут сделано, а он никак не дает о себе знать». С высоты 10-го этажа отеля «Хивелиус» открывается впечатляющий вид на древний польский город. Несколько раз, в силу сложных политических обстоятельств, из Гданьска, превращавшийся в немецкий свободный город Данциг. У меня даже монета есть такая, добытая в тот замечательный лов рыбным сачком на берегу реки Прегель и сопящей, булькающей, рычащей трубы, выбрасывающей грязный речной ил. Да, какой вид! Острые, кажущиеся сейчас черными черепичные крыши, красные угловатые стены, башни, шпили. С моря подул теплый, занесенный из гольфстрима ветер. Снег слинял с крыш, и они обнажились своей чешуей. Еще нет и 8, а уже почти темно, уже зажигаются фонари, освещающие узкие улочки и красные старинного кирпича фасады зданий. Поближе к Хивелиусу виднеется огромная крыша морского костела святой Бригитты. Чуть дальше возвышается, как скала, в бурлящем, вставшем острыми волнами моря, костел Девы Марии, и еще чуть вглубь тонкая, изящная башня магистрата, а если взглянуть влево, то можно увидеть корпуса, краны, трубы и здание верфи имени Ленина, колыбели солидарности, и чуть ближе три огромных, стянутых цепями креста якоря, поставленных на месте гибели рабочих верфи во время разгона одной из демонстраций. Но где же Марик? Черт знает что, ждать или уезжать? В последний год войны самые большие задачи выпали на долю военно-морского флота на Балтийском море. Морские операции определялись здесь обстановкой на суше. В отдаленных от берега районах русские продвигались всегда быстрее, чем на побережье, отрезая отдельные участки фронта, которые флоту приходилось затем снабжать, а также эвакуировать. Устроившись в кресле у окна, я читаю очерк калининградского литератора Виктора Гемонова, подвиг, равного которому нет, о подводной лодке С-13, который командовал Александр Маринеско, потопивший лайнер Вильгельм Густлов. 20 января В ставке Гитлера состояло совещание. Его решением было в кратчайший срок собрать в Данциге максимальное количество транспортных судов, погрузить на них наиболее ценные кадры и в охранении военных кораблей перевести их в западные порты Европы. Как потом выяснилось, была и вторая сторона этого решения, тщательно скрываемая даже от представителей армейского командования, но об этом попозже. Во исполнение приказа ставки уже через 4 дня в порту Данцига началась погрузка. Причальная линия опоясана двойной цепью солдат. Возле огромного теплохода Вильгельма Густлова охраны еще больше. К его трапам сплошным потоком идут легковые машины. Из них выходят фюреры разных рангов, генералы и офицеры. Прибывают затянутые в черное кожаное пальто крейс-лейтеры Восточной Пруссии и Померании. За каждым солдаты несут чемоданы, ящики, тюки. Наверняка там боевые трофеи, картины, золотые украшения, драгоценные камни, меха и фарфоровые сервизы. Звонок телефона. «Марик?» — снимаю трубку. «Вечер добже!» — слышится в трубке приятный женский голос. «Пан русский желает сегодня приятно провести вечер?» «Пан слышит, да?» «Да-да, пан слышит. Что вы предлагаете?» «Пан первый раз в Гданьске?» «Нет, не первый. Я уже бывал тут. Но пан, видимо, еще не знает, что в нашем отеле внизу с ночи работает секс-шоу-бар, где пан может с интересом провести время. Администрация и артисты будут рады видеть вас. Прошу бардзо вас до нас гостювать». Неужели и сегодня Марик не появится? Прибывают затянутые в черное кожаное пальто крейсляйтеры Восточной Пруссии и Померании. Это Виктор Гемонов просто придумал или где-то нашел об этом. Эрих Кох был очень дружен с гауляйтером Померании, но враждовал с партийными комиссарами Данцига. Если он сюда приезжал, то зачем? Отправлял свои личные вещи или янтарную комнату? Уже на второй день в 2- и 4-местные каюты стали подселять дополнительных пассажиров. Приходилось урезать удобство больших господ. Что поделаешь? Слишком много оказалось желающих бежать. Им пришлось располагаться в театральном и гимнастических залах, кинозале и зимнем саду, в выгородках 6-й и 9-й палуб, в трюмах, коридорах, в осушенном плавательном бассейне и на верхней палубе. Погрузка не прекращалась ни на минуту. На борт лайнера было принято намного больше пассажиров, чем предусмотрено тактико-техническими условиями. Это уже нарушение, грозящее устойчивости и непотопляемости судна.